Эпилог. Вероника. «И жили они долго и счастливо», — закончила шепотом я рассказывать сказку. Марианна, моя 4-летняя дочь, почесала нос и повернула голову на подушке. Я наклонилась, чтобы поцеловать ее в лоб. «Ну вот, все с моей маленькой и неугомонной копией хорошо». А Александр волновался, что после первой смены ипостаси, которая почему-то произошла слишком рано, она не сможет нормально спать. Осторожно поднялась с кровати, прикрыла дочь одеялом. Погасила лампу, вышла из детской и в коридоре наткнулась на мужа. «Уснула?» — заглянул он в уменьшающуюся щелку. «Все хорошо, не переживай!» — начала оттеснять я его назад, чтобы случайно не разбудил нашу малышку. Уж очень он ее любил и опекал. «Папочка-дракон, что тут еще скажешь?» «Точно? Не плакала? Тело не ломило? Вдруг ей сегодня будут сниться кошмары, а нас не будет рядом? Нет, я лучше посижу с Мари на всякий случай. Первое перевоплощение — дело не шуточное». «Любимый», — ласково проворковала и прошлась по его плечам. «Ничего не случится. Я уже попросила Грегори присмотреть за ней. Он ведь готов танцевать вокруг малышки, поэтому совсем справится». Александр обеспокоенно посмотрел на дверь. Все же поддался мне и позволил утянуть себя на задний двор нашего дворца, где снова цвели сливы. Аромат стоял просто волшебный. Я втянула побольше воздуха в легкие и расплылась в улыбке. «Хорошо». Прошло уже 5 лет с момента, как я попала в Лаладар, но этот мир не переставал меня удивлять. Драконы оказались не настолько высокомерными по своей сути, а стоило мне стать княгиней, все же приняли меня. Во многом помогла бабуля моего мужа и его сестра. Учили, направляли, щедро делились советами, окружили заботой, не без этого. Сам Александр не давал скучать, на своей спине чуть ли не каждый вечер катал. Сначала устроил бал, где представил меня в качестве супруги. Потом на каждую встречу с подданными с собой брал, чтобы они привыкали. Позволял мне решать некоторые вопросы княжества самостоятельно и тем самым показывал, что мое слово имело вес и было не последним, а потому к новой княгине нужно искать подход, пусть она и человечка. Не просто далось, но мы справились. Ни одного покушения больше не случилось. Правда, с Мортенфером мой муж окончательно рассорился. Этот дракон еще попытался вернуть свой дом, прощения просил с помощью писем, каялся. Однако Александр остался непреклонен. Теперь вот бывший друг обосновался на севере, возле моря, налаживал свое дело, но получалось туго. Старые связи не вернуть, а новые были не такими хорошими. Ириада отличилась. Как выяснилось, она обладала даром очарования, но тщательно его скрывала. Это она наложила шкодящие заклинания в моей комнате, а потом с помощью своей кузины создала ловушку-портал и прилетела позже, только чтобы не проходить проверку невинности. А кузин с собой взяла для отвлечения внимания князя в момент, когда она будет набрасывать при первой встрече свои любовные путы. В общем, ее с позором отправили домой, а Александр расстарался, чтобы ее имя прогремело на весь Арум, притом с мельчайшими подробностями всех сотворенных поступков. Вот только девушка не усвоила урок. 2 года назад она захомутала одного из довольно состоятельных драконов, все-таки вышла замуж. Правда, он оказался заядлым игроком и уже по самый нос погряз в долгах. Сильное же было у нее потрясение. Я даже видела Ириаду месяц назад. Изменилась она. Измученная, без былого лоска в поношенном платье. Она толкала сильно пахнущую телегу с рыбой. Я хотела ее пожалеть, подойти и поговорить, но Александр не позволил. Он вообще меня опекал и постоянно баловал. Сначала деликатесами своего мира, потом рассказами из своего детства, далее полетами на его шикарной спине, чтобы устроить мне экскурсию по Аруму. Я столько не знала о своем мире, сколько теперь знала о Лаладаре. Мы отдохнули на Лазурном море, специально посетили местные курорты, попробовали изысканные вина, побывали возле настоящего вулкана и в драконьем пределе, расположенном в ущелье, за которым заканчивалось наше королевство. Столько всего. Подарками одаривал не без этого. Баловал нарядами, украшениями, защитными амулетами. Магией меня учил. Я все больше убеждалась, что сделала правильный выбор. Ни разу не пожалела, что поддалась уговорам Марисы. Александр за все проведенные вместе годы ни разу не подумал обо мне высокомерно, только с любовью и обожанием, с восхищением, будто я его хрупкое сокровище с стальным стержнем и упрямым характером, за которым нужен уход. О таком разве можно мечтать? Это даже не любовь, а нечто большее». Александр. Я смотрел на нее и снова не мог налюбоваться. С деревьев срывались лепестки и кружили в воздухе, падали на голову Вероники. Она блаженно улыбалась, шумно втягивая воздух через нос. И я улыбался, потому что рядом со мной стояло настоящее чудо. «Если хочешь поцеловать, то целуй сюда», — ткнула она себе в щеку. «Почему не в губы?» Обнял я свою жену и сделал, что она сказала. Вот только не смог сразу оторваться. Ее запах, нежность кожи, ощущение податливого тела под своими руками — все это вмиг вспыхнуло новым желанием. «Ты у меня такой ненасытный!» — прошептала она, прочитав мои мысли, и развернулась в моих объятиях. «Кто бы говорил!» Поцеловал ее в нос, наклонился к губам. «Вечно провоцируешь». «Я?» — отстранилась Вероника и лукаво улыбнулась. «Ни разу такого не было, это наглая ложь!» — заявила, а сама уже начала гладить мои плечи, с вызовом заглядывать мне в глаза. «Где хочешь?» «На отстроенном сеновале. Там не пробовали». Хихикнула жена и, вывернувшись, побежала вперед. «В этом вся она. Чистая, открытая, неугомонная». С ней рядом даже дышалось легче. Мир был светлее, а краски ярче. Последовал за Вероникой. Она стояла возле высокого стога сена, не шевелилась и ждала меня. «А я вот что забывал у тебя спросить. Ты зачем тогда подожгла здание, любимая моя?» «Не помню ничего такого. Если кто-то и обвинил меня, то это наглое вранье». Кэти призналась. Подошел я к ней и потянул за завязки на платье. Вероника начала нетерпеливо расправляться с моей рубашкой, сразу положила холодные ладошки на мой оголенный живот. Едва не застонав от блаженства, коснулась губами моей груди. «Что за женщина? Как тут удержаться?» Под звонкий смех повалил ее на сено, зацеловал, залюбил. Потом долго лежал на спине, уложив свою жену на грудь, перебирал ее волосы. «Знаешь, я вот читаю Марианне сказки и постоянно говорю, что жили они долго и счастливо. Лекс, а у нас ведь тоже получается долго и счастливо. Даже Женька вон нашел себе парочку. Как-то это все слишком сказочно». «Тебя что-то смущает?» Погладил ее плечо и снова вернулся к мягким волосам, в которых запутались сухие травинки. «Ну, нет. Просто я раньше не знала, что можно так сильно кого-то любить, что в ответ тоже можно быть не менее любимой. Мне порой кажется, что я вот-вот открою глаза и окажусь на беговой дорожке с наушниками в ушах. Рядом мне появится королева. Придется идти домой, принимать душ и собираться в театр». «Гони прочь эти мысли, никакого театра. Ты моя, и это навсегда». «Обещаешь?» — переплела наши пальцы Вероника. «Обещаю. Я все сделаю, чтобы у нас было свое долго и счастливо». «Как в сказке», — усмехнулась она. «Нет, намного лучше». Конец книги.